Глава сороковая. «Что за хрень тут растет? Куда ты меня, дятел, ведешь?» «Камыш? Так это берег, что ли? Да нахрен ты меня сюда приволок? За 1000 миль от города! А тебе опять хочется, чтоб тебя менты да армейские всю ночь по подворотням собаками травили? Мне не хочется». «Суки! Сами они собаки!» Звездное небо раскрылась от края и до края над берегом Каспийского моря в районе острова Чичень. Огромная полная луна, неторопливо подбиравшаяся к своему зениту, заливала побережье серебристым призрачным светом. Два грязных, полупьяных бомжа, спотыкаясь и вполголоса переругиваясь самыми последними словами, пробирались по узкой, проложенной в зарослях водных растений тропинке, спасаясь от преследования милиции и армии, почему-то вдруг вздумавших усилить меры безопасности вокруг Махачкалы. Один из бомжей, постарше и поопытнее, лучше знакомый с местной спецификой, вел позади себя бродягу, который был явно моложе, но, несмотря на это, физически слабее, более разбитого и немощного, однако зловредного на язык. Внезапно под ногами идущих захлюпала вода. «Фу, блин, падла!» – пробормотал молодой бродяга, чуть не падая и опираясь на плечо впереди идущего. «Куда ты меня ведешь, дятел? Тут же море! Еще простудимся нахрен! Чем лечиться-то будем?» «Водкой! Чем же еще? Пошли, пошли! Там дальше сухо!» Они и в самом деле вскоре выбрались на неширокую полянку в зарослях тростника. Посреди возвышался покатый песчаный пригорок, сухой и мягкий. Вокруг стеной стоял тростник, смыкаясь верхушками своих стеблей так, что над головой словно образовывался шатер. «Во! Видал, что я нашел на днях?» – сказал старый бомж, взбираясь на пригорок и с удовольствием усаживаясь на мягкий песок. «Здесь нам никакая ментура не помешает!» «Да уж!» – пробормотал молодой бомж. «Комарья-то! Да хера! А ты как хотел? Чтобы летом у воды и без комариков? Такого даже при коммунизме нам не обещали!» «Да заткнись! Проповедник хренов! Давай лучше сюда бутылку-то!» «Успеешь поперек батьки в пекло залезть!» Двое бомжей удобно устроились на пригорке, попивая дешевое вино прямо из горлышка бутылки и отгоняя от себя назойливых комаров. Через некоторое время молодой бомж, бывший, несомненно, слабее здоровьем, повалился в пьяном сне на песок, едва не выронив в воду бутылку. Грубо выругавшись, старший подхватил драгоценный сосуд, поправил своего непутевого товарища, чтобы тот не оказался в воде. После этого стал медленно, с удовольствием смакуя, допивать остатки вина, задумчиво глядя на блестевшее вдали в лунном свете море. От неожиданного тихого шороха и плеска воды в тростниках у себя за спиной он вздрогнул, насторожился. Стал пристально вглядываться в темную массу водных растений. Кто-то большой, бесстрашный, пробирался по ним прямо к песчаному пригорку. Старый бомж сильно струхнул было, но потом взял себя в руки. К ним шли гости. Что ж, гостей надо бы хорошо встретить. Поспешно выплеснув себе в глотку остатки вина, он взял бутылку за горлышко, приготовившись в случае чего огреть ею неожиданного гостя по башке. Стебли тростника раздвинулись, и старый бомж приоткрыл рот от изумления и страха. Из зарослей тростника показался аквалангист. Черный гидрокостюм плотно облегал небольшое, но крепкое мускулистое тело. Лицо было закрыто маской, но загубник болтался свободно за спиной. Аквалангист спокойно и уверенно выбрался из тростника, направился было к пригорку и только тут замер на месте, увидев перед собой двух бомжей. «Слышь, браток, ты чего сюда приперся?» Первым осмелился нарушить молчание старый бомж. Аквалангист при звуках голоса вздрогнул, нелепо дернулся, потом согнулся в три погибели, развернулся и, неуклюже шлепая ластами по мелководью, поспешно кинулся в заросли тростника. «Фу ты, блин, пугливый какой!» – пробормотал старый бомж, однако исключительно довольный тем, что так легко и просто прогнал непрошенного гостя. «Чуть слово сказал, он уже и наутек!» Ему захотелось похвалиться перед своим другом таким успехом, и он стал расталкивать спящего молодого бродягу. «Слышь ты, сопляк вонючий, проснись! Тут у нас гости были!» «Иди нахер! Какие гости?» Молодому хотелось спать и больше ничего. «Аквалангист из моря вылез, но я ему бутылкой погрозил, он и в кусты». Молодой бомж приподнялся на локте, посмотрел вопросительно на своего старого приятеля. «Ты до того допился, что уже глючить начал, ложился бы спать». «Да говорю тебе, водолаз вылез из моря». «А 33 богатырей с ним не было? И царевны лебедь в придачу. Дай-ка сюда бутылку». Молодой отнял у старика бутылку, которую тот продолжал в недоумении держать в руках за горлышко. «Что, уже выдал всю? Или расплескал?» «Эх, паскуда!» «Я говорю тебе, Васька, водолаз из моря!» «Да заткнись ты, дай поспать!» Однако спать им не пришлось. Потому что в тот момент со стороны берега раздался шум приближающейся машины. К удивлению двух бродяг, машина остановилась совсем близко от того места, где они оба лежали. Водитель заглушил мотор, выбрался из-за руля, открыл багажник, стал выгружать из нее что-то на землю. Потом вдруг стал пробираться по той самой тропинке, ведущей к их песчаному пригорку, по всей видимости, неся на себе что-то тяжелое. «Эх, собака!» – проговорил старый бомж. «Сюда паскуда прет! Что за хрень, а? Даже в камышах бедным людям покоя нет!» «А он сейчас здесь доходится!» – агрессивно, но тихо сказал молодой бомж. «Он сейчас бутылкой по башке получит, чтобы не ходил по ночам, где не надо!» Он и в самом деле взял пустую бутылку на изготовку, совсем как его товарищ несколько минут назад. Встал на ноги и направился было с пригорка навстречу неведомому хозяину машины. Но далеко он пройти не успел, потому что сзади раздался плеск воды и шорох тростника. Тот же самый аквалангист снова вынырнул из воды, но на этот раз в руках его было подводное ружье. Раздался глухой металлический щелчок и длинная стальная игла вонзилась в шею молодого бомжа. Глухо захрипев, тот повалился на землю. Его старый приятель, привстав в ужасе на пригорке, попятился было назад, к тростникам, хотел бежать напрямую через заросли, но провалился по колено в воду, стена из толстых узловых стеблей отбросила его назад. Аквалангист тем временем успел перезарядить ружье. Опять щелчок, и второй бродяга с проткнутым стальной иглой горлом, протяжно застонав, рухнул в воду. Появившийся на тропинке нагруженный взрывчаткой Исрафилов замер в испуге при виде этого. «Случайно сюда забрели», — предположил он, кивая на корчившийся в предсмертных судорогах бродяг. «Ну, черт! Чуть-чуть все не испортили». Он свалил на песчаный пригорок узлы со взрывчаткой, стал помогать аквалангисту прикрепить это все у себя на спине. «Иранца я еще раз пристукнул для верности», — сказал Исрафилов. Напряженное молчание аквалангиста, всерьез занятого укреплением у себя на спине груза, видимо, несколько угнетало его. «Чтобы он случайно не проснулся, не пришел в себя раньше времени. Если найдут, увидят, что у него башка проломлена, сочтут, что от взрыва. Экспертиза никогда не определит, особенно если тело хорошо в море помотает. Стало быть, алиби железное». Аквалангист ничего не ответил. Он кряхтел под тяжестью навалившейся на него взрывчатки. «Ничего, под водой легче будет», — попытался утешить его Исрафилов. Аквалангист, казалось, пропустил это замечание чекиста мимо ушей. «Я сейчас ехал, там полно оцеплений, солдаты кругом рыщут. Но меня-то пропустили, конечно. Похоже, разведчики этой ночью решили непременно взять террориста». «Ну что ж, у них будет на кого свалить вину», — отозвался, наконец, аквалангист. Теперь он был полностью готов к погружению. Взял в рот загубник, проверил, в порядке ли баллоны. В ответ на вопросительный взгляд Исрафилова он только молча кивнул. «Я тело иранца притащу сюда, хорошо?» – продолжал чекист. «Положу тут его вместе с этими. А вернешься после установки мины и его прихватишь. Сбросишь его там где-нибудь посреди моря, неподалеку от места теракта, чтобы создалось впечатление, что он погиб при взрыве. А мне здесь медлить нельзя, а меня могут хватиться. Ну, удачи тебе!» На это пожелание аквалангист уже с загубником во рту кивнул только, после чего неуклюже, сгибаясь под тяжестью взрывчатки, стал пробираться по тростниковым зарослям к воде. Исрафилов, проводив аквалангиста взглядом, пошел к своей машине.